Но, как уже говорилось, в последнее время его армия внезапно уменьшилась. И происходило это при том, совсем рядом. Он буквально ощущал, как где-то рядом за стеной ходит какое-то существо, которое уничтожает его бойцов одного за другим. Причем это все происходило так, что становилось даже страшно. Вы можете себе представить, чтобы мертвецу стало страшно? Архилич просто терялся в догадках, что же могло тут происходить. На глазах одного из его бойцов, стоявший напротив него скелет, стражник, внезапно вспыхнул и рассыпался пеплом. Мгновение спустя, этот стражник тоже пропал. Скорее всего, его постигла та же самая судьба. Но что именно происходило, и с чем могло быть связано такое исчезновение мертвых стражников, Архилич не знал. И поэтому его ярость все больше и больше нарастала. Ощущающие его состояние личи тут же попытались разойтись в стороны, чтобы случайно не попасть под удар. Да, эти существа не отличались большим разумом, но инстинкты у них всегда были на высоте. Возможно, именно поэтому его предыдущий хозяин старался создавать высших существ, ведь у них было больше шансов выжить и сообщить больше информации. Внезапно Архилич понял, что это странное существо, которое уничтожает его бойцов одного за другим, сейчас продвигается к личным покоям короля, которые по древнему обычаю защищались довольно крупным и сильным отрядом. Хотя никакого смысла в этом сейчас не было, но была возможность поймать эту тварь и уничтожить, а лучше, захватить и принести в жертву. Череп Архилича откинул свою челюсть и зашипел, выпуская из своего тела странный темный дым. Подчиненные нему личи и другая нежить тут же принялись выполнять команду, выдвигаясь в тот коридор, куда по идее сейчас должна двигаться эта странная и никому невидимая тварь. Ожидая, что может быть большое столкновение сил, Архилич приказал другим представителям нежити атаковать эту тварь с обратной стороны, то есть с другой стороны того же самого коридора. Ведь королевский дворец всегда из себя представлял лабиринт коридоров, и тут всегда можно было найти возможность зайти кому-нибудь за спину. Как уже говорилось, личи и архиличи обладают очень сильными инстинктами для самосохранения, и поэтому Архилич понял, что эту тварь надо уничтожить. Мало ли какие цели она сейчас преследует, может быть, она специально пришла, чтобы уничтожить всех представителей нежити, которые могут находиться здесь, возле алтаря. Алтарь. Внезапно древний мертвый маг эльфов что-то почувствовал и повернулся. Алтаря не было на месте. Где алтарь? Взбесившийся Архилич выпустил огромное облако темного дыма и зашипел. Темные заклинания разлетелись во все стороны зала, в поисках того, кто посмел забрать сердце нежити. Но результатов никаких не было. Только сейчас Архилич понял, что последними стражниками, которые пропали из его поля зрения, были стражники, находящиеся буквально за этими дверями, которые вели в этот зал, где находился алтарь. Значит, эта тварь отвлекла их всех тот коридор и решила нанести самый подлый и мерзкий удар в спину тем, кто и так мертв. Яростным зарычав, Архилич почувствовал, что он все меньше и меньше своих собратьев ощущает под своим контролем. Но в этот раз они не исчезали. Они просто уходили от него, понимая то, что этот Архилич больше не имеет под своим контролем сердце нежити, которое могло их кормить и подпитывать. Поэтому как руководитель такой маг им был не нужен. Возможно, позже, когда он все-таки сумеет увеличить свою силу, ему удастся покорить всех этих мертвецов. Но сейчас он чувствовал, как его бывшие слуги расползаются, словно какие-то насекомые, в поисках собственных целей для существования. И сейчас он может остаться фактически один, так как вся его сила была сосредоточена именно в алтаре. Хуже всего было то, что похититель к тому же забрал и кинжал, который также являлся артефактом. Ведь если привязать к этому артефакту того, кому нужна сила, то этот алтарь будет его питать. Питать его он будет всем, не только силой самой жертвы, но и силой его души. Как бывший господин Архилича все это придумал, никто не знал. Да, честно говоря, мертвецам было все равно. Разозленный своей неудачей, Архилич снова выпустил облако черного дыма и в ярости ударил своим посохом мага по полу, заставив несколько плиток треснуть. Его злобе не было границ, вот только наказать было никого. Вор. Медленно выдохнув, молодой дворянин осторожно оглянулся. Только что он рисковал так, как не рисковал, наверное, никогда в своей жизни. Заметив, что нежить по какой-то причине бросилась в ту самую сторону, где находились те самые двери, возле которых стояла усиленная группа нежити, Гарзу решил пойти ва-банк. Это решение означало то, что он нанесет удар именно туда, где нежить просто его не ждала. Он решил выйти через главный вход, в парадные двери. Быстро, с помощью своих артефактов света, уничтожив группу скелетов-стражников, возле дверей, Гарзу осторожно приоткрыл их, чтобы посмотреть на то, что внутри происходит. Как и следовало ожидать, Архилич отправил всех своих подчиненных на охоту, а сам стоял лицом в ту сторону, где раньше был трон короля. Ведь молодой дворянин прошлый раз зашел именно с той стороны. И поэтому, по какой-то причине, эта мертвая тварь ожидала нападения именно оттуда. Закутавшись в свой плащ, парень быстро, едва ли не змеей пополз в сторону алтаря. Это выглядело бы, наверное, со стороны смешно, если бы не было так смертельно опасно. Стоило бы сейчас Архиличу только повернуться, и он бы сразу заметил то, что к алтарю, самой большой его ценности, подползает что-то непонятное. Этот алтарь действительно был артефактом огромной силы, ведь даже находиться с ним рядом, Гарзу было тяжело. Он словно давил на парня всей своей силой, не давая поднять ему голову. С большим трудом все же приподняв голову, парень с радостью выдохнул, заметив на самом алтаре лежавший костяной кинжал. Видимо, этим самым кинжалом и приносили жертвы на этом алтаре, так что они наверняка были взаимосвязаны. Еще раз взглянув быстро на Архилича, который рычал, пыхтел и чем-то булькал, парень резко распахнул походную сумму и фактически единым движением закинул туда эти два артефакта. После произошедшего, парень также резво развернулся и бросился назад. Сейчас все зависело от его скорости передвижения, поэтому парень двигался фактически на пальцах рук и ног. Таким образом было гораздо быстрее передвигаться, чем ползком. Но бежать парень не мог рискнуть, по той причине, что Архилич мог услышать передвижение за его спиной. Выскочив за дверь, парень прикрыл за собой створку и тихо выдохнул. Раздавшийся спустя несколько мгновений сзади разозленный вой-вопль дал понять парню то, что Архилич заметил пропажу, и сейчас ему нужно было срочно бежать. Бежать отсюда как можно быстрее, ведь Архилич наверняка начнет созывать к себе всех своих слуг, для того чтобы найти вора, а с этим у него могли возникнуть некоторые проблемы, ведь по его мнению, вор должен был попытаться сбежать из дворца, чтобы спрятаться. Ведь так бы поступил тот же самый Лич, используя свои голые инстинкты. Но парень отлично понимал, что в данном случае инстинкты ему не помогут. Гарзу понял это, когда рассматривал королевский дворец с помощью плетений слежения и наблюдения. Ведь он видел на его территории очень много всякой нечисти и нежити. Скорее всего, сейчас вся эта мелочь начнет его искать. Соответственно, у него могут возникнуть многочисленные проблемы при столкновении с такими тварями. Рисковать подобным образом граф не мог себе позволить. Поэтому, аккуратно выдвинувшись вперед, парень быстро побежал в ту сторону, куда уже заходил, в тот самый коридор, где находились те самые двери. Аккуратно заглядывая за каждый угол с помощью зеркальца, парень быстро достиг того места, так как ему не нужно было проверять попадающиеся на пути комнаты. Все эти помещения Гарзу уже раньше успел проверить, и поэтому никаких сложностей с этим у него просто не возникло. Добежав до нужного поворота, парень аккуратно заглянул за него и заметил то, что тварей на посту уменьшилось. Теперь там крутился всего лишь один лич, который, видимо, не мог понять того, что его там удерживает. А вот все остальные твари куда-то ушли. И раз они не попались молодому дворянину навстречу, то значит они ушли по другому коридору. Ведь двери продолжали быть закрытыми. Теперь оставался вопрос, как убить этого лича так, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Да, парень догадывался о том, что местный архилич потерял свою власть над большинством тварей, которые подчинялись не ему, а алтарю. Но всегда оставалась проблема того, что называлось случаем. Это мог быть тот самый лич, который продолжает подчиняться архиличу. Аккуратно подхватив какую-то безделушку вроде подсвечника, молодой дворянин с помощью ускоряющего плетения забросил его в другую часть коридора. Раздавшийся там грохот привлек внимание лича, который вылупился ту сторону своими пустыми глазницами. Резко подпрыгнул к нему сзади, молодой дворянин резким взмахом изумрудного лезвия лишил его головы, которая тут же рухнула в подставленную походную сумму. Следом туда же отправились и его остальные останки. Парень не собирался терять ни единой костяшки, из которой можно было сделать хоть какой-нибудь амулет. Кто знает, когда ему все это пригодится. Может быть никогда, а может быть и буквально завтра. Аккуратно осмотревшись, парень попытался дернуть дверь, которая стояла здесь, видимо, все 5000 лет закрытой. Но несмотря на это, от малейшего движения дверь начала беззвучно открываться. На грохот, который устроил подсвечник, отреагировали какие-то другие твари, так как парень услышал перестук и цоканье многочисленных костей и когтей по каменным плитам коридора. Поэтому он, не особо задумываясь, нырнул в эти двери и прикрыл их за собой. Если твари знают о том, что эти двери все время закрыты, то не стоит их разочаровывать. Медленно переведя дух, паренек смотрелся. Сначала он даже не поверил своим глазам. Вокруг все, буквально все было затянуто роскошью. Даже становилось страшно от количества различных драгоценностей, которые здесь выполняли роль всего лишь каких-нибудь безделушек или украшений на стенах. Тихо выдохнув, Гарзу тихо сглотнул вязкую слюну и едва сдержался, чтобы не заорать от радости. Это действительно были личные покои бывшего короля эльфов, и здесь буквально все орало и верещало от роскоши. Сейчас парень понимал, что то, что он обнаружил в кабинете или личных покоях бывшего главного купца империи эльфов, было на самом деле аскетичным местом, оборудованным только для проведения времени и сна. Настоящая роскошь была здесь. Причем все это, что здесь было, сохранилось в первозданном виде. Парень осторожно подошел к небольшому узорному столику, который был вырезан из цельного куска какого-то кристалла, очень похожего на алмаз. Хотя, кто бы стал вырезать из такого огромного алмаза обычный столик для какого-то короля? Но если подумать, ведь это был король эльфов. Кто знает, какие тараканы могли быть у них в головах, когда они гнались за роскошью и показухой. Тихо усмехнувшись, парень подхватил с этого столика кристаллический кубок, который тоже был похож на целый изумруд, из которого просто вырезали посуду. Но даже в нем, парень сейчас заметил многочисленные магические плетения, одним из которых было плетение распознавания яда. Это было очень нужное плетение, и поэтому парень понял, что только что он обнаружил свою личную посуду. Усмехнувшись, парень принялся складывать все обнаруженное в походную сумму. Сейчас у него было время для этого. Старательно обдирая личные покои короля, парень старался ничего не испортить, так как понимал, что позже все это может ему пригодиться. Вдруг он захочет также обставить свои личные покои в своем замке, ведь нужно будет ему где-то показывать дочери эльфийского князя то, что он на самом деле из себя представляет. Ведь она, по сравнению с ним, будет всего лишь какой-то крепостной крестьянкой. Усмехнувшись своим мыслям, Гарзу не забывал при этом одновременно осматривать все стены и полы на предмет выявления каких-либо тайников. Молодой дворянин превосходно помнил о том, что здесь может быть применена пространственная магия. Именно поэтому стоит обращать внимание даже на тончайшие стены или выступы. Но, видимо, королю эльфов в подобных тайниках не было никакого смысла, ведь он хозяин всего государства, и это наверняка его спальня. Парень уже заметил еще пару дверей, которые были выполнены из каких-то драгоценных пород дерева. Кроме того, эти двери буквально полностью пронизывала магия. Усмехнувшись своим мыслям, парень понял, что эти двери ему также пригодятся. Кто знает, что из них можно сделать, ведь для артефактов тоже часто нужны заготовки. А хорошее дерево, которое может держать различные магические плетения, бывает довольно сложно найти. Но спешить парню было некуда. Старательно обдирая спальню короля эльфов, парню пришлось там и заночевать, так как времени просто не хватило перебрать все эти безделушки и рассортировать их. Кто-то мог бы сказать, что все это можно было просто свалить одной большой кучей прямо в походную сумму. Да хорошо, можно было все это так сделать, но потом как все это доставать? Например, если он захочет что-то найти, вроде этого кубка по вино, чтобы просто утереть нос какому-нибудь дворянчику, ему для этого надо будет, что, перед этим дворянином всю сумку вывалить. Как только парень проснулся, он тут же быстро перекусил и бросился потрошить эти комнаты дальше. Судя по всему, действительно с момента смерти самого короля, сюда никто не заходил. Самое интересное было то, что в одном из шкафов парень обнаружил запас вина, и ему даже стало немножко страшно от того, что он даже не мог себе представить цену за эти бутылки с вином. Вы можете себе представить вино 5000-летней выдержки, а ведь оно сюда попало явно не сразу же после того, как его сделали. Скорее всего, пару сотен лет оно настаивалось. Быстро забрав все это, парень распахнул двери дальше, приемную и какой-то небольшой кабинет, где, наверное, находился гардероб короля эльфов, парень прошел практически не замечая, сбрасывая все в отдельный карман, где потом можно будет разобраться. Но когда перед ним открылась дверь в личный кабинет короля эльфов, парень замер. Он заранее подозревал о том, что кабинет императора Ларука не пойдет ни в какое сравнение с кабинетом короля древних эльфов. Подозревал, но не догадывался, что настолько огромной будет разница. Этот кабинет больше напоминал приемный зал, где император проводил прием послов. Если посмотреть магическим зрением, то становилось страшно от объема тех плетений, которые вокруг извивались и светились самыми разными цветами. Судя по всему, здесь и должно было находиться самое главное сокровище империи – архив семьи короля эльфов. Кто знает, какие тайны могут крыться в этих толстостенных книгах и свитках. Со всем этим парень разберется немножко позже. А сейчас ему нужно было уже торопиться. Ведь с каждым потерянным здесь днем, у него все меньше и меньше времени было на то, чтобы вернуться в столицу и продолжить обучение в Академии магии. Старательно обдирая кабинет короля древних эльфов, граф Гранур обнаружил несколько довольно удобных тайников, которые были созданы с помощью пространственной магии. Поэтому он их ободрал вместе с кусками стены и настенной обшивки, чтобы использовать все это где-нибудь у себя. Возможно, он когда-нибудь сам разберется с созданием таких тайников и сможет их делать самостоятельно. Но пока ему придется делать так. Конечно, всегда существовал риск того, что сейф, перевозящийся таким способом, будет поврежден. Поэтому парень сначала полностью опустошал такой сейф, а потом уже только выламывал его. Как и следовало ожидать, даже в кабинете короля древних эльфов парень обнаружил много интересных предметов. Но эти предметы к артефактам не имели особого отношения. Это больше были различные драгоценные камни или какие-то изделия, которые можно было очень дорого продать. Но когда парень распахнул шкаф, в котором обнаружился целый набор различного артефактного оружия и таких же артефактных доспехов, он просто застыл. Вот это была настоящая сокровищница. Ведь перед ним находились доспехи, изготовленные из того самого черного металла и темного мифрила. Все они были разными. Были кольчужные, были сделанные в виде чешуи, были сплошные латы. Было даже страшно себе представить, что такие доспехи можно было одеть кому-либо, кроме какого-нибудь императора или действительно короля великого государства. Но все они сейчас попали в руки обычного графа, который иногда, в свободное время, подрабатывал обычным вором в руинах. Ну, иначе назвать все то, что сейчас происходило, парень просто не мог. Кстати, он обнаружил на стене этого громадного кабинета карту. Хотя карта была и довольно древняя, но изготовлена была мастерски. Но сейчас парень видел, что фактически полностью она показывает то, что государство эльфов больше просто не существует. Все города, которые на ней были указаны, отсвечивали кроваво-красным, видимо из-за того, что они были уничтожены. Кроме того, создавалось впечатление, что эта карта как-то изменяется. Видимо, это происходило в связи с тем, что территория империи сейчас находилась на территории проклятой пустоши, и территория империи эльфов, на которой находились города, также плавала, как поплавала и проклятая пустошь. Тяжело вздохнув, парень вдруг по какому-то наитию достал свою старую карту древнего мага. Открыв ее возле карты эльфов, парень посмотрел на нее и на ту карту, словно попытавшись сравнить их. Как вдруг на карте древнего мага появились какие-то странные руны. Немного разбившийся уже в начертаниях этих рун, парень понял, что имеется в виду какая-то странная команда, которая могла означать все, что угодно. Но в данном случае, она скорее всего означала перенос каких-то отметок. Не ожидая от этого ничего подозрительного, парень дотронулся до этой надписи, словно подтверждая ее. По карте древнего мага пробежало несколько волн, и внезапно на изображении проклятой пустоши, которая до сих пор была по большей части пустым, если не считать нескольких отметок, которые сумел туда добавить сам Гарзу, внезапно стали появляться очертания различных участков, которые явно имели отношение к городам империи эльфов. Боясь спугнуть происходящее, парень наблюдал за тем, что происходит, пока эта карта не успокоилась. Потом, опасаясь того, что это всего лишь сон, парень свернул карту и ущипнул себя за бок. Боль была вполне реальной. Тогда он снова распахнул карту древнего мага, но отметки городов древних эльфов так и не пропали. Теперь парень понял, что главный выигрыш он получил здесь. Усмехнувшись своей интуитивной догадливости, парень быстро убрал карту древнего мага, а потом также и упаковал в походную сумму карту империи эльфов. Да, сейчас она не имела никакого смысла, но по крайней мере, она была изготовлена из такого количества драгоценных материалов, что ни у каких ювелиров из гильдии империи не хватило бы средств на то, чтобы выкупить ее. Эту карту можно было бы разве что держать в собственной сокровищнице, аккуратно отрывая от нее кусочек за кусочком, в случае нужды. Но даже эти кусочки могли бы стоить просто огромных денег. Достаточно было просто присмотреться к качеству тех же самых изумрудов или бриллиантов, которые пошли на ее изготовление. А учитывая все магические плетения, которые были внедрены в эту карту, то вообще становилось страшновато. Тихо выдохнув, парень медленно осмотрел уже достаточно сильно опустевший кабинет. Сейчас ему действительно нужно было продолжить свою охоту за трофеями, а потом нужно было срочно бежать. Парень понимал, что здесь ему больше не рады, и поэтому нужно исчезнуть отсюда как можно быстрее и незаметнее. Да, он мог любой момент воспользоваться телепортационным браслетом, но если судить по карте, сейчас ему было отсюда гораздо ближе бежать до приграничного городка, чем если бы он это делал с территории башни древнего мага Андерадуса. Поэтому хотелось как-то сэкономить время, да и тратить энергию телепортационного браслета пока что не хотелось, так как угрозы особой не было. Да, рядом мотались личи и архиличи, только они сейчас вели себя очень неорганизованно. Поэтому у парня была возможность вырваться, не теряя таких важных ресурсов, как энергия в телепортационном браслете. В течение полутора дней парень обдирал личные покои короля эльфов. Только когда он закончил, решил позволить себе отдохнуть. Дело в том, что парень отлично понимал то, что бежать ему придется далеко и быстро, и вряд ли получится в ближайшее время остановиться на отдых. Разве что если ему удастся вырваться из города, и тогда возле костяной химеры можно будет расположиться на отдых. Она наверняка будет себя вести как маленький щенок, хотя Горзу не хотел бы увидеть тогда взрослую особь, если это маленький щенок. Еще раз проверив все помещения магическим и обычным взглядом, парень убедился в том, что ничего не пропустил. Теперь эти пустые помещения не могли заинтересовать никого, так как в них абсолютно ничего не было. Даже обшивку со стен парень поснимал, потому что она была изготовлена из таких материалов, как золото и янтарь. Все это стоило денег, и очень больших. Тихо усмехнувшись, парень понял, что следующей его целью на посещение этого места будет казна, или сокровищница местного короля. Хорошо было бы знать, где она тут находится, а то придется пытать и допрашивать архилича. Вот при мысли об этом даже становилось не смешно. Снова тихо усмехнувшись, парень медленно приблизился к выходу из личных покоев короля древних эльфов, и выглянул через имеющуюся щель. Это был другой выход, не тот, возле которого он уже успел набедокурить. Поэтому здесь существовал шанс, что он ни с кем не столкнется, хотя это было глупо. За дверями стояло два рыцаря смерти и две костяные гончие, именно те, которых надо было называть высшими, так как они были довольно усиленными по отношению к обычным таким же представителям нежити. Медленно и тихо выдохнул, парень вытащил оба меча драконьего пламени и скользнул за дверь. Сейчас эти твари стояли к нему спиной, и у него был шанс сделать все быстро и без особого шума. Путь домой. Несколько изумрудных молний сверкнули в темном пространстве коридора, и темная фигура человека, застывшего с двумя клинками этой странной и необычной расцветки, ознаменовала то, что молодому дворянину удалось проскочить мимо очередного патруля нежити. Твари, попавшие под удар его клинков, рассыпались на части, которые, абсолютно не задерживаясь, Горзу покидал свою походную сумму. Сейчас он не собирался церемониться и тщательно разбираться с тем, какие твари ему попадаются. В первую очередь его интересовало только то, сколько артефактов из их тел он сможет подобрать, чтобы позже иметь возможность сдать экзамен по темной магии и некромантии в Академии магии. Ведь для того, чтобы сдать экзамен, ему необходимо будет преподавателям из комиссии Академии предоставить каких-нибудь существ, которых воссозданы им самостоятельно. В данном случае, эту проблему с лихвой могли решить такие существа, как те же скелетоны, рыцари. Парень отлично знал, что после этого экзамена таких тварей прикажут уничтожить. Оставлять ему в личное пользование этих существ никто не собирается. Да, Горзу подумывал о том, что можно было бы показать им костяных гончих. Но проблема была в том, что в данном случае костяная гончая были гораздо полезнее, чем скелетоны, рыцари. Поэтому выбор был очевиден. Ведь костяных гончих можно было использовать для защиты границ графства. Граф уже даже продумал некоторые варианты подобных событий. Ведь соседи наверняка не оставят его пока что в покое. До тех пор, пока он не покажет им то, что его территория не может быть доброй и приветливой к тем, кто надеется сделать ему какую-либо гадость. Именно для этого ему могла пригодиться стая костяных гончих, которых он мог бы направить на территорию соседей. В данном случае, доказать то, что он хоть чем-то причастен к происходящему, для соседей было бы очень проблематично. Ведь на самом деле, эти существа появились без его вмешательства. Кто-то говорил, что темным магам и некромантам очень сложно жить, так как все их пакости легко и просто определить. Да, это все возможно, если некромант самостоятельно создает каких-либо тварей. Но если этих тварей создает не сам некромант, а, к примеру, алтарь, то сразу становится понятна та страшная ситуация, в которую попадают те или иные дворяне, на территории которых внезапно начнут бесчинствовать группы нежити. Ведь тогда им обвинить кого-либо в происходящем просто не получится, так как любая нежить, попавшая в руки опытного некроманта, сможет показать ему только то, кто ее действительно создал. А в данном случае, это будет сосредоточение темной магии и силы. Соответственно, что в таком случае некромант не сможет определить того, кто создал это существо. Кто-то мог бы сейчас вспомнить о том, что молодой дворянин намеревался использовать таких же скелетонов, рыцарей, которые он не создавал во время сдачи экзамена. Да, но такое было вполне возможно. Хитрость ситуации была в том, что парень собирался показать комиссии представителей нежити, которых он контролирует, и откуда он их возьмет, комиссию абсолютно не интересует. Достаточно знать то, что парень оказался опытным некромантом, чтобы захватить под собственное управление таких представителей бестиария, как скелетон, рыцарь. Это тоже достаточно сложно было сделать, не имея под рукой каких-либо артефактов. А вот про это комиссии знать совершенно не обязательно, ведь они не будут интересоваться тем, как парень захватывал под свой контроль этих тварей. В данном случае ее будет интересовать только то, что он сумел это сделать, и теперь спокойно мог контролировать этих существ. После подобной демонстрации, они прикажут их ликвидировать. И вполне естественно то, что молодой дворянин пойдет на это со спокойной душой, так как терпеть не может таких тварей. В данном случае ему будет сделать все это гораздо проще, так как этих представителей бестиария нежити он уже нарубил где-то с десяток, и ему предстояло еще встретиться с ними несколько раз. Аккуратно выглянув в коридор, Гарзу заметил, что навстречу ему двигается целая группа скелетов. Это были скелетоны, рыцари, под управлением скелетона, мага. А вот этот уже представитель бестиария нежити мог пригодиться парню уже и на его землях. Ведь если такую тварь выпустить на какую-нибудь территорию противника, то существо, которому совершенно немного осталось до лича, старательно примет все меры, чтобы не только навредить, но и при этом выжить. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. Все-таки, видимо, гильдия охотников за нечистью будет ему благодарна. Ведь таким образом они будут получать довольно хорошие деньги от его соседей, которые наверняка попытаются найти какую-то помощь, когда их отряды вместо того, чтобы наводить страх и ужас на территории их соседа, будут нести потери от столкновения с нежитью, которая неизвестно откуда появилась на их землях. Главное, чтобы все эти охотники за нежитью не вздумали зайти на его территорию, ведь тогда они могут догадаться о том, откуда берутся все эти мертвецы. Хотя, парень снова усмехнулся, вспомнив о том, что легко и просто стоит поднять кладбище, если подбросить на него какой-нибудь источник темной магии. А таких источников у него сейчас хватало, вернее, артефактов. Внезапно парень замер, задумчиво повращав в руке изумрудный клинок, вызвав таким образом на стене целую игру зеленых теней. Ведь он точно так же мог бы создать и ловушку из темных артефактов, как сделал ловушку из светлых. И тогда любой маг света, или же какое-либо его создание, попав в зону действия такой ловушки, просто погибнет. А ведь известно, что многие жрецы храма Триединого Бога обладают силой магов света. Поговаривают даже, что из еще детьми забирают из семей, чтобы вырастить из них фанатиков, преданных храму. Так что у Гарзу могло появиться средство и против жрецов храма, если, конечно, придется с ними столкнуться. Почему никто раньше не подумал об этом? Возможно, темные маги и задумывались о чем-то подобном, но ведь в последнее время вся их жизнь заключалась только в том, что они подхватывали крошки со столов других магов, и только тогда, когда происходил какой-нибудь прорыв нечисти или нежити, про них вспоминали. Поэтому становилось совершенно понятно то, что за последнее время темные маги и некроманты очень сильно потеряли в знаниях. Именно этим и объяснялось странное поведение преподавателя в Академии магии, который был в шоке от того, с какой нежитью приходится сталкиваться молодому дворянину на территории проклятой пустоши. Да, он отлично слышал про личей и архиличей, но на этом его знания заканчивались, а это было очень плохо. Как такой преподаватель мог чему-то научить ученика, который уходил потом в мир? Ведь еще неизвестно, с чем столкнется такой ученик. Горзу превосходно помнил рассказ этого преподавателя о том, как его ученик, который оказался в рядах гильдии охотников за нечистью, старательно пытался переписываться со своим учителем, так как просто не знал того, каким образом можно определить того, кто был виноват в прорыве нечисти на территории северных провинций империи Рикон. И это уже напрямую говорило о том, что такие маги, по своей сути, становятся очень слабыми, и для того, чтобы развить свои знания, им нужно учиться, и учиться, и учиться. Так же, как когда-то учился его собственный отец. Ведь ему удалось все-таки достичь такого высокого уровня на поприще темной магии и некромантии. Хотя, жрецы триединого бога старательно уничтожали таких магов. Видимо, этим и обусловливало то, по какой причине старику пришлось прятаться в каких-то лесах, чтобы его не обнаружили и не уничтожили. Видимо, он сразу после сдачи экзамена на магистра четвертого ранга попытался спрятаться, так как понял то, что после получения четвертого ранга магистра по таким направлениям магии, является очень удобной целью для своих врагов, а врагов у него сейчас хватало. Взять хотя бы те же жрецов триединого бога, или же светлых магов. Странность ситуации была понятна тому, кто мог наблюдать ее с совершенно разных сторон, ведь без светлого невозможно существование темного, и наоборот. Почему же никто из них не пытался понять причины существования подобного равновесия? Ведь таким образом становилось понятно то, что только то государство, в котором подобные маги могут существовать равноправно и полностью защититься от каких-либо проявлений агрессии, смогут приносить ему пользу. В данном случае парень имел в виду не только проблемы с тем, что он сейчас выполняет специальные поручения императора Ларука. Если бы император был внимательнее к тем магам, которые обучаются в академии, то у него в руках сейчас была бы довольно крупная группа боевых магов, которые могли бы выполнять любые его распоряжения. Ведь он мог заключать со студентами договор на оплату их обучения, а после окончания они бы служили именно ему. Так же поступала и гильдия маги. Надо будет предложить все это самому императору Ларуку. Может быть, тогда он поймет свою главную ошибку. Ошибка заключалась в том, что он совершенно не обращал внимания на происходящее в империи Рикон в отношении магов. Да, императорская гильдия магов считалась чуть ли не государственным образованием, но происшествие с архимагом Таирусом, который пытался поднять восстание и свергнуть императора с трона, показали то, что эта организация абсолютно императором не контролируется. Ее контролировать мог кто угодно, но только не хозяин этого государства, и в этом была его самая большая ошибка. Да, у него были маги в армии, но это не было показателем, так как этих магов было не так много, и они, по своей сути, не могли конкурировать при столкновении с магами гильдии, которые наверняка имели в своем распоряжении не только опытных бойцов, но и многочисленные артефакты, которые добывали в проклятой пустоши. Все это следовало очень тщательно обдумать, так как вполне возможно, что среди магов до сих пор зреет недовольство дворянами. В данном вопросе графу Гранур было проще, по той причине, что он сам являлся и дворянином, и магом. Поэтому подобных сложностей или каких-либо конфликтов с дворянами или магами у него возникнуть не могло. Да, если бы он был вторым сыном какую-нибудь дворянина, то тогда его стезя была бы только по направлению к магии, ведь тогда бы он просто мешал наследнику рода. Но в данном случае, он никому не мешал, и являлся первым представителем своего рода на территории графства. И в данном случае, парень превосходно понимал то, что ему так будет проще жить. Кроме того, Горзу отлично также понимал еще и то, что не позволит в своей семье создания подобных конфронтаций. Он отлично видел поведение представителей семьи великого герцога Тиран. Эта семья славилась своим братством. Среди них также были маги, но братья, дворяне не давали их в обиду. Именно это странное сочетание и давало понять молодому дворянину, что еще не все потеряно в этом государстве. И если парень сумеет обратить внимание императора на все эти странности, то и самому Горзу будет потом проще жить. Ведь он уже понял то, что некоторые дворяне, поняв то, что они имеют дело с магом, стараются тут же дистанцироваться от парня. А потом, когда узнают то, что он еще и граф, начинают просто теряться. Ведь для них это необычно, и поэтому они просто не знают, как себя с ним вести. Брезгливость по отношению к магам, которые считаются недостойными дворянского звания, тяжело вырвать из своей души с корнем, когда сталкиваешься с такой странной ситуацией. Они привыкли к тому, что дворяне и маги являются отдельными существами, и поэтому для них необычно и иногда очень неприятно, когда такие существа объединяются в одно целое. Аккуратно использовав магическое плетение, которое перенесло какой-то камень в сторону за спину скелетов, парень вызвал у них резкий разворот в обратную сторону. Даже скелетон, маг обернулся, чтобы попытаться понять, что же сзади него такое шумит. Тихо выдохнув, молодой дворянин бросился вперед, отправив впереди себя два малых воздушных тарана. Это было необходимо для того, чтобы раскидать группу скелетов в разные стороны и не дать им возможности объединиться для атаки на противника. Упавший скелетон, маг, не успел даже поднять свою черепушку, как она тут же была отсечена и исчезла в недрах походной сумы графа. Быстро закончив с этими костяшками, парень уже привычно покидал их в свою сумму для того, чтобы иметь различные заготовки, ведь ему еще 3 года учиться. Мало ли какие амулеты для экзаменов ему могут понадобиться, поэтому парень сейчас не церемонился, тем более что объем сумы ему еще позволял набирать какие-либо трофеи. Пробежав еще пару коридоров, графу удалось уничтожить еще один патруль нечисти. Дальше ему предстояло выскочить на улицу, на каменную площадь, перед королевским дворцом. Но делать такую глупость неосмотрительно, уже довольно опытный поисковик не собирался. Он потянулся разумом к своим плетениям наблюдения и слежения, которые все еще продолжали существовать и находиться над этими территориями. Внимательно осмотрев пространство перед королевским дворцом, парень довольно усмехнулся. Все-таки алтарь действительно удерживал здесь большую часть нежити. Сейчас площадь была практически пуста, если не считать нескольких костяных гончих и пары десятков скелетонов-рыцарей. Эти твари по какой-то причине топтались на этом месте. Возможно, перед их смертью здесь был какой-то смотр, и поэтому воины до сих пор топтались там, где умерли. Резко распахнув двери, парень резко вернулся обратно в тьму коридора. Это было сделано для того, чтобы привлечь к себе внимание костяных гончих. Ведь эти твари очень любопытные, и наверняка обратят внимание на странно распахнувшиеся двери дворца. Хитрость Горзу позволила ему добавить к своим трофеям еще 6 костяных гончих, которые одна за другой входили в подозрительный коридор. Разобравшись с костяными гончими, которые сунулись за ним в коридор, парень резко выскочил из темного провала и бросился бежать. Да, кто-то мог бы сказать, что мастер меча мог бы справиться со скелетонами, рыцарями. Вполне может быть. Но парень также понимал и то, что нежити поблизости слишком много. Ведь она еще не успела разойтись по тем местам, откуда их сюда притаскивали к алтарю. Поэтому он отлично понимал еще и то, что ему нужно вырваться из города раньше, чем его просто завалит останками трупов древних эльфов. Дополнительно ко всему прочему, молодой парень не был уверен в том, что в костяных гончих поблизости больше нет. А эти твари были довольно быстры и сильны. Сейчас единственной надеждой для дворянина было вырваться за пределы города, туда, где сейчас властвовала химера. Она подчинялась ему, и наверняка постарается защитить своего хозяина от нападения существ, которые не имеют никакого к ней самой отношения. Естественно, что появление живого человека перед мертвецами было равносильно размахиванию красной тряпкой перед быком. Они тут же бросились преследовать беглеца. Сейчас парня выручало только то, что его походная сума убирала вес всего груза. А добавив к этому еще и выносливость тела молодого дракона, становилось понятно, что у этих черепушек нет никакого шанса догнать его или как-то ему навредить. Хотя парню пришлось бежать по другой улице, где он еще не был, и нежити здесь было вполне достаточно. Поэтому группа его преследователей постоянно увеличивалась за счет нежити, которая выскакивала из руин, пытаясь поймать беглеца. Горзу старательно вилял между мертвецами, стараясь не попадаться к ним в руки, так как задерживаться ему было категорически запрещено. Выскочив на уже знакомый переулок, который вел к пролому, Парень неожиданно поскользнулся и чуть не покатился кубарем. Перед этим проломом, по какой-то идиотской причине, стояло два высших рыцаря смерти. Не ожидавший подобного, парень едва не грохнулся с разбега на мостовую. Но к его удивлению, эти твари никак не отреагировали на его появление. Они стояли и смотрели в сторону пролома в стене. Что-то их туда привлекало, и это что-то... Химера? Парень четко слышал рев химеры, которая, видимо, сейчас расправлялась с очередными гостями. Поэтому, выхватив на ходу два меча драконьего пламени, граф Гранур, не задерживаясь, слитным движением срубил головы двум этим представителям нежити, которые тут же исчезли в его походной суме. Перестук костяшек преследователей уже фактически превратился в трещотку. Его практически догнали, и поэтому парень, подхватив нужные ему артефакты, одним рывком перепрыгнул через стену. Как и следовало ожидать, химера столкнулась с очередными тварями проклятой пустоши. В этот раз это были какие-то пародии на хищных кошек, проживающих на территории мира Ринар. Пародиями молодой дворянин их назвал по той причине, что эти твари на самом деле только выглядели как эти кошки. Их головы окружала щетина из иголок, с которых что-то капало, скорее всего яд, а все тело было покрыто каким-то подобием чешуи, сверкающей на солнце. Если добавить к этому еще и хвосты, как у скорпионов, то становилось понятно, что эти твари довольно опасны. Естественно, что по привычке и инстинктам, эти твари пытались атаковать своего противника ядовитыми шипами и иглами. Но в данном случае против химеры это было все бессмысленно. Уничтожив последнюю тварь на глазах своего хозяина, химера довольно повернулась к нему и принялась снова вилять своими хвостами. Но заметив, что сзади парня появились скелеты, химера зарычала. «Взять их!» Молодой дворянин не собирался церемониться с костяшками, и поэтому в этот раз решил уступить дорогу химере, которая явно хотела поразвлечься. Бросившая вперед тварь пронеслась словно таран через группу скелетов, выбравшихся вслед за беглецом через пролом в крепостной стене. Разлетающиеся в стороны кости продемонстрировали парню силу существа. Самое интересное было в том, что происходило в магическом плане. Ведь парень уже по привычке продолжал держать магическое зрение. Оказалось, что химера, совершенно не задерживаясь, буквально выпивала из останков мертвецов магию смерти и силу тьмы. В результате, даже скелетоны, рыцари, которые считались довольно сильными по бестиарию нежити, не смогли ничего ей противопоставить, и буквально в течение пары мгновений превратились в обычные кости, усеивавшие все вокруг на несколько полетов стрелы. Теперь в них не было никакой жизни и силы. Также они не могли никому ничем угрожать. Подошедший к ним парень внимательно посмотрел на доспехи, которые сейчас могли представлять для него интерес. Быстро собрав свои трофеи, парень довольно похлопал свою собачку по голове и отправился дальше. Он мог бы остаться здесь и отдохнуть, но сейчас, когда у него впереди было целых полдня, нужно было двигаться домой. Времени не было катастрофически мало. Еще раз похлопав тварь по голове, благодаря ее таким образом за службу, молодой дворянин бросился в сторону края территории этого куска проклятой пустоши. Сейчас ему нужно было быстро покинуть его, так как именно таким образом он мог добраться как можно быстрее до приграничного городка. На бегу молодой дворянин распахнул карту древнего мага и уже привычно ткнул костяным стилусом в изображение этого места. Перед его глазами замерцала призрачная стрелка, указывающая ему дорогу. Парень тихо усмехнулся, так как он практически уже и двигался в ту самую сторону. Спрятав карту, молодой дворянин постарался ускорить свое движение, ведь у него был шанс за оставшееся время пройти хотя бы еще один участок проклятой пустоши. Хотя здесь он мог себе подобное позволить, но на других территориях подобная торопливость могла привести к смерти. Именно поэтому, когда парень добежал до мерцающей завесы, которая разделяла территории проклятой пустоши, он остановился, резко выдохнул и сделал шаг вперед. Новое пространство, которое перед ним открылось, было для него не сильно необычным. Опять какие-то холмы с редкими камнями. Но парень уже знал, что в таких местах могут скрываться большие неприятности. Поэтому он аккуратно постарался тут же осмотреться, как обычным зрением, так и магическим. После всего этого, не обнаружив никаких угроз, парень снова криво усмехнулся и направил в разные стороны плетение слежения и наблюдения. Сейчас он ничему не доверял, даже собственным глазам, поэтому ему следовало быть очень осторожным. Стараясь аккуратно передвигаться, вслед за своими плетениями, Парень не забывал постоянно все осматривать магическим зрением. Хитрость всего происходящего была в том, что эти плетения слежения могли не заметить слабый магический фон. А парень уже сталкивался с таким, когда некоторые камни оказывались ловушками. Именно поэтому он вполне ожидаемо замер, когда заметил, что впереди него что-то изменилось. Там происходило что-то странное, словно шел какой-то бой. Мерцала магия, силовые линии которой, словно неизвестные мечи какого-то мастера, звенели и скрещивались между собой. Это выглядело так, словно кто-то столкнулся с довольно сильным противодействием. И эта сила имела отношение к стихии огня, слишком своеобразный привкус у этой магии. Криво усмехнувшись, молодой дворянин пробежался немного вперед, чтобы определить то, какая угроза может ему здесь противостоять. Как Горзу и ожидал, картина, которую он увидел, была вполне ожидаемой для парня. Группа поисковиков вела бой, и судя по тому, что несколько из них уже лежали пластом, бой развивался явно не в их пользу. Видимо, эти поисковики были не такими опытными, как те, с которыми он уже сталкивался. По какой-то странной причине, эти разумные не стали отступать, когда столкнулись с группой довольно сильных тварей. Сейчас им противостояли те самые бронированные кошки. Усмехнувшись, молодой дворянин спрятал в походную сумму мечи драконьего пламени и достал обычные парные артефактные мечи эльфов, которые переделал для него мастер-кузнец. Ведь теперь рукояти этих мечей были сделаны специально для Горзу, который мог спокойно ими пользоваться. В данном случае парня выручало то, что у него было время на подобное перевооружение. Он не собирался показывать своему противнику свое главное оружие, ведь мечи из драконьего пламени могли стоить на рынке от 100 тысяч золотых. И то это было бы мало за такие артефакты. Даже эти мечи, которыми он сейчас вооружился, стоили бы в империи около 20-25 тысяч золотых. Обнажив клинки, которые тут же сверкнули золотыми рунами, парень внимательно осмотрел площадку, где происходил бой. Ситуация ему очень не нравилась. Поисковиков осталось двое, и они, прижавшись друг к другу спинами, старательно пытались отбиться от бронированных кошек магией. Это было глупо, с учетом того, что граф уже знал о том, что эти твари практически не чувствуют магию, тем более ту, которую против них сейчас использовали эти маги огня. Присмотревшись к ним, парень тихо усмехнулся. Теперь становилось ему понятно то, почему всего лишь 5 бронированным кошкам удалось так легко и просто разделаться с группой поисковиков, состоявшей практически из 10 бойцов. Это были студенты. Студенты магической академии. А с ними шли обыкновенные люди, которые надеялись на то, что эти студенты хоть что-то могут. Тяжело вздохнув, парень понял то, что сейчас ему придется вмешаться. Эти студенты были с его курса, и бросить их здесь парень просто не мог. Тяжело выдохнув, молодой дворянин выскользнул из-за камня и бросился к кошкам, которые не ожидали атаки со спины. В душе парень очень сильно ругался, так как понимал, что сейчас подставляет себя под удар. Но в данном случае правила поисковиков не действовали, ведь это были студенты. Все самые студенты, которые когда-то сильно болели за него во время соревнования, ведь он был представителем второго курса и защищал их честь, старательно выбивая одного за другим пятикурсников, которые перед этим оскорбительно издевались над этими студентами, не давая им возможности что-либо сделать, и практически сразу отправляя к магам, лекарям. Студенты, Нари, сзади. Самунраш резко выбросил фаербол, который пронесся над головой девушки, и врезался в тварь, попытавшуюся напасть на нее со спины. Да откуда их здесь столько? Ярости молодого мага не было границ, ведь они направились сюда, чтобы набраться опыта и по возможности подзаработать денег для своих нужд. Несмотря на то, что обучение обоих этих студентов было полностью оплачено их родителями, деньги для личных нужд были все-таки нужны, ведь студенты всегда ведут веселый образ жизни, а для этого, как известно, нужны деньги, и чем больше, тем лучше. В данном случае, ситуация была плохой по той причине, что они отправились в проклятую пустошь сами, встретив по дороге десяток людей, намеревающихся стать поисковиками. Молодых магов, которые еще являлись только студентами, закончившими второй курс академии, на это действие подтолкнуло то, что они слышали истории об одном дворянине, который сейчас из Виконта стал графом за свои особые заслуги. Этот парень учился вместе с ними на одном потоке, и поэтому ребята не понаслышке знали о характере этого странного мага. Да, никто не спорил, ему приходилось очень тяжело, ведь этому магу нужно было изучать практически все течения магии, какие могли только существовать. Звание «Абсолютный маг» – это была не божья благодать, а едва ли не проклятие. В данном случае магам огня было гораздо проще, ведь они изучали только одну стихию. Именно поэтому они все считали, что они быстрее такого мага, как этот граф, достигнут своего предела. Но их подтолкнула к именно подобному безрассудному действию история о том, что этот парень, даже будучи студентом первого курса Академии магии, сумел выжить в проклятой пустоши и даже раздобыть довольно большую сумму денег, чтобы оплатить полностью свое обучение. Вы можете себе такое представить? Какой-то студент, который еще даже использовать магию как следует не умел, смог заработать в проклятой пустоши около 20 тысяч золотых. Да любой студент за такие деньги был готов пойти на все, что угодно. Взять хотя бы ту же Нари. Эта девчонка, вместе со своими подружками, устроила едва ли не целый бизнес. Ведь она имела отношение к семье торговцев, и поэтому, отлично понимая то, что больше денег от своей семьи она не получит, девушка принялась создавать свой собственный бизнес. Все было легко и просто, она находила какие-либо компрометирующие материалы на своих же соседей по общежитию, и после этого использовала все это, чтобы заставить девчонок быть послушными. Многие маги любят молоденьких девушек, и за это готовы платить деньги. Именно поэтому сейчас они и находились здесь. Девушка нашла кое-какой компромат на одной из довольно богатых дворянских семей империи. Нари сделала глупость, и попыталась выйти с ними на контакт тем же самым способом, как она шантажировала студенток, которые были вынуждены подчиняться. Но в этом случае все пошло совершенно не так, только присутствие рядом с ней ее старого приятеля, Самуна Раша, позволило девушке выжить в тот момент, когда по ее душу пришли представители ночной гильдии. Да, они не знали о том, что она студентка, а возможно, это были убийцы, которые не имели отношения к ночной гильдии. Ведь ночная гильдия ни в коем мере не могла бы напасть на студента. Для них это было бы нарушением договоренности с ректором академии. Кто сейчас мог знать правильный ответ? Но тогда все случилось так быстро и неожиданно, что студенты только потом поняли главную причину произошедшего. Девушка перешла границу и сунула свой нос туда, куда совать его не рекомендовалось. Ведь она не имела отношения к благородному сословию, но по своей наглости совершенно не подумала о том, что может случиться, если торговец попытается угрожать какому-либо дворянину. В лучшем случае для такого торговца, он просто станет нищим, ведь закон в империи всегда на стороне дворян, а в худшем, судя по всему, произошел тот самый худший случай. Так как убийцы пришли за девчонкой и за теми самыми документами, которые у нее были, надо ли было говорить, что обнаглевшая до крайней степени Нари решила продолжить свою войну с этими благородными. Только в этот раз ей нужно будет найти какого-либо покровителя, дворянина, который примет ее сторону. В таком случае, ей будет проще, ведь этот дворянин сам начнет разбираться с этой семейкой, на которую у нее были компрометирующие материалы. В данном случае тем дворянам не останется ничего другого, как пойти у него на поводу. И в этом будет месть торговца, который не смог справиться с дворянами своими силами. Только где взять такого, ручного дворянина? Ведь нужен человек, которому можно будет доверять подобную информацию. Так как эти компрометирующие материалы имели отношение к матери молодых дворян, наследников семьи, девушка слишком хорошо знала то, как благородные семейства относятся к подобным делам. Стоило только появиться хоть какому-то компромату на наследника семьи, как за это тут же хватались руками и ногами его младшие родственники. А тут, дело касалось именно законных наследников. Дело в том, что по этим документам, которые были в руках у девушки, их мать, которая сейчас являлась вдовой герцогини Занра, на самом деле в молодости вела очень разгульную жизнь, и даже несколько раз изображала из себя прислужницу в борделе. Каким-то неуловимым для младшего сына дворянского рода способом, дочь торговца сумел раздобыть документы, подтверждающие все это. Но как оказалось, это было только начало всей этой истории. Опытная шантажистка решила заранее полностью узнать всю возможную информацию про это семейство. Ведь если она дала бы такое оружие хоть кому-то из их дальних родственников, то они постарались бы поднять вопрос о том, являются ли законные наследники герцога действительно законными. Мало ли где их могла заиметь такая родственница. Кто знает, как она себя вела, когда вышла замуж за пожилого герцога. Если добавить к этому еще и странную смерть его первой жены, то возникало просто море вопросов. Но сейчас в сумке молодой студентки находились документы, подтверждающие все ее подозрения. На самом деле, эта дамочка продолжала свой разгульный образ жизни, даже выйдя замуж за герцога. Более того, этот старик по какой-то странной причине любил наблюдать за тем, как его жена развлекается. Он даже специально выкупил бордель, где его жена была главной героиней событий, а для него была отдельная комната, где он часто уединялся со служанками и своими собственными детьми. Как такое возможно? Честно говоря, когда Самун Раш услышал про такое, не поверил этому даже тогда, когда его подружка показала ему документы. Оказалось, старый герцог старательно занимался извращениями со своими собственными детьми. До чего дошел этот старый дворянин, парень просто не знал. И теперь становилось понятно странное поведение наследника этого семейства. Этот парень был женоподобным и старательно демонстрировал внимание к парням. Его окружали слуги, которые всем своим видом демонстрировали агрессию и силу. Видимо, ему нравились именно такие мужчины, и поэтому становилось понятно, что с такой семьей ничего хорошего не получится. Ведь этому наследнику нужно было продолжать потом свой род. А как он это сделает, если его интересуют в первую очередь мужчины? Хуже всего было то, что когда его подружка собирала информацию про семейство герцога, она попутно принялась собирать информацию и про других высокородных дворян. Видимо, жадность людей не знает границ. Опытная шантажистка постаралась собрать как можно больше информации не только про герцога, но и про другие такие же семейства. Что поделаешь, у каждого из них были свои скелеты в шкафах, и она начала их вытаскивать. Несмотря на предупреждение своего приятеля, девушка просто не могла остановиться, ведь она уже почувствовала власть, которую давала такая информация, когда девчонки из дворянских родов были вынуждены выполнять его приказы и зарабатывать для нее деньги своими телами. Сначала парню это даже нравилось, особенно тогда, когда молодая девушка-дворянка, которая ему нравилась, но по какой-то причине отказала парню, была вынуждена обслужить его, причем, бесплатно. Это было сделано в качестве дружеской услуги, после того, как он спас жизнь их хозяйке. Судя по всему, у Наримауру была возможность стать новой мамочкой в каком-нибудь борделе. Слишком уж профессионально она работала с этими девчонками. Честно говоря, Самун Раш даже захотел поинтересоваться тем, о чем торгуют ее родители. Но девушка категорически не желала распространять подобную информацию даже среди друзей. Честно говоря, она сама выглядела как какая-то воинственная богиня. Высокая, сильная и с довольно хорошим магическим запасом. Для какого-то мага она могла бы стать очень хорошей женой или любовницей. Кто знает, на какие жертвы могла пойти девушка, чтобы достичь своих целей. Если сейчас она пошла на риск собственной жизни ради нескольких тысяч золотых монет. Честно говоря, парень, после произошедшего покушения, очень долго ругался с ней. Ведь если бы не его реакция, то девушку бы уже не спасли. А так, она отделалась поломанным ребром и несколькими порезами. Хорошо еще, что убийцы не догадались смазать свои лезвия ножей ядом. Но теперь девушку это не могло остановить. Ненависть и злоба по отношению к дворянам, которые посмели сопротивляться ей, перешли все границы. Правда, на это лето студентам пришлось прятаться в проклятой пустоши, ведь они таким образом могли подзаработать денег, а заодно и спрятаться от возможных убийц. Но сейчас магия, которая насыщала их тела, заканчивалась. Они попали в ловушку бронированных кошек. Это было очень неожиданно, особенно учитывая то, что это был уже второй выход на территорию проклятой пустоши одним отрядом. Несмотря на то, что они сумели продержаться в прошлый раз на этих изменяющихся территориях несколько дней, и даже раздобыть сколько-то довольно ценных артефактов и ингредиентов, поисковикам все было мало. Простые люди, из которых только трое были опытными бойцами, послужившие наемниками, буквально потеряли разум от жадности, когда увидели золото, полученное ими за продажу их трофеев с территории проклятой пустоши. Хотя при разделе на всех участников их отряда, каждому из них досталось едва ли по 2-3 золотых, все равно это было достаточно много. Ведь раньше они таких денег никогда в жизни не видели. Тем более, за такой короткий срок. В этот раз они решили зайти глубже в территорию проклятой пустоши. И в этом была их огромная ошибка. Зайдя на фактически пустое пространство, они внезапно были атакованы группой бронированных кошек, которые совершенно не испугались довольно большого отряда поисковиков, среди которых для них угрозу, когда оказалось, не представлял абсолютно никто. Даже магия магов огня не могла их отпугнуть, так, просто отталкивала. И сейчас от всей группы остались в живых только два мага, которые пытались защитить себя. «Самун, нам нужно уходить», – прохрипела Нари, отбрасывая еще одну кошку фаерболом в сторону. «Иначе мы сейчас здесь погибнем, у меня силы на исходе, а я уже думал, что ты никогда до этого не додумаешься», – скрипя зубами выкрикнул ей напарник, выбрасывая в сторону приближающейся твари еще два фаербола. «Только куда нам сейчас идти? В каком направлении? Ты можешь определить? Если мы уйдем еще глубже в проклятую пустошь, то лучше сдохнуть здесь. Я слышал, что там можно наткнуться даже на личей. А если эти твари доберутся до наших тел, то тогда и мы станем такими же». Девушка попыталась выхватить из своей сумки карту, которую покупали все новички в приграничном городе, но атакующая бронированная кошка оттолкнула девушку и, распоров своими когтями ей бок, бросилась в сторону ее напарника. Нари, рухнув на землю, захрипела, пытаясь закрыть рану. Самунраж, взревев от ярости, атаковал ранившую ее кошку направленным пламенем, которое выбросилось из его руки. Это было очень затратное плетение, но сейчас парень был под влиянием своей стихии. Огонь всегда был очень эмоциональной стихией, не считая того, что очень агрессивной. Именно поэтому магия этой стихии всегда отличались повышенной агрессией и эмоциональностью. Сейчас парень совершенно не осознавал того, что фактически выжигает полностью всю свою энергию до конца и остается практически пустым. Бросившись к своей напарнице, парень попытался достать флакон с лечебным зельем, чтобы залить ее рану, но рядом раздался рык готовившихся к атаке бронированных кошек. Попробовав направить на них фаербол, молодой студент магической академии с нескрываемым ужасом понял то, что он практически пуст. Подкрадывающаяся к нему кошка радостно оскалила клыки, так как больше ничто не могло помешать им насладиться свежим мясом. Резкий хлопок разорвавшегося фаербола отбросил бронированную кошку, которая уже праздновала победу, в сторону. Мощная волна теплого воздуха от близкого разрыва магического плетения обдала студентов, давая им понять, что в битву вмешался кто-то еще. «Вылечи ее». Удивленно оглянувшись в сторону, откуда прилетел фаербол, Самунраж с удивлением узнал того самого студента, которого все считали уникальным. «Чего смотришь на меня? Делай, что говорят». Бросившись вперед, граф Гранур выхватил два каких-то странных меча, покрытых золотистыми рунами, и принялся скользить между бронированными кошками, которые не ожидали подобного вмешательства в их пиршество. Воспользовавшись тем, что твари отвлеклись на нового противника, Самунраж быстро залил лечебным зельем рану у своей подруги и заставил ее выпить второй флакон. Девушка медленно приподняла голову и посмотрела в сторону, откуда доносилось яростное рычание и визг тварей, которым сейчас очень сильно доставалось. Артефактные мечи в руках молодого дворянина кромсали их плоть, словно не замечая броню, которая считалась очень крепкой. Некоторые поисковики из таких шкур, если их удавалось добыть, делали себе доспехи. Ведь эти шкуры, по какой-то странной причине, были довольно крепкими в отношении магических плетений. Но сейчас молодые студенты видели то, что их однокурсник оказался гораздо более сильным магом, чем они даже себе представляли. Возможно, именно в этом и крылся его секрет, благодаря которому он в прошлом году сумел раздобыть довольно много различных артефактов на территории проклятой пустоши. Ведь только что буквально на их глазах этот парень убил четырех бронированных кошек. Пятая бросилась бежать, понимая то, что справиться с таким врагом она просто не сможет. Убедившись в том, что тварь сбежала, парень медленно повернулся к спасенным студентам.